Глава 23. Кайтен. Тусклый утренний свет медленно разливался над ярусом планка, делая темные подворотни, дворики и аллеи между временками чуть менее опасными и недружелюбными, чем в скудном неоновом освещении. Кайтен сбросила капюшон, чувствуя, что температура воздуха поднялась, пока она шла в назначенное место. Ненамного. Без новой куртки, выданной ей девочкой из церкви взамен испорченной, было бы холодно. До того, как оказаться на нижних ярусах цитадели, Кай не догадывалась, насколько гармония экономит на их вентиляции, освещении и обогреве. В это время года наверху она всегда выходила из дома в легком пальто. Кайтен огляделась. Двор-колодец между четырьмя тонкими высотками соответствовал полученным от общества координатам, но заставлял чувствовать себя как-то тревожно. Высотки примыкали к дворику своими слепыми сторонами. Две из трех мусорных труб были доверху забиты гниющими отбросами, а стены пестрели влажными от конденсата плакатами с огнептицей и обрывками старых листовок. Где-то здесь находился тайник общества, и Кайтен, недолго думая, принялась его искать. Минут через 15, когда она уже начала сомневаться в точности своих вычислений, пальцы вдруг провалились в толщу стены. Несколько расшатанных чешуек сгелития ушли вперед. Воодушевленная Кайтен сдвигала их, пока не открылся тайник, где лежала одноразовая карта для передачи сообщений. Ожидая, что на ней, программа с описанием пожеланий для очередного контрабандного маршрута, Кайтен зажала крохотную кнопку. Это должно было перебросить необходимые данные на ее планшет, как и обычно. Электронные чернила поднялись на поверхность карточки, формируя сообщение. «Оставь планшет в тайнике». Кайтен удивилась и замешкалась, прежде чем отбросить карту прочь. Отсчитав привычные секунды, та начала самоуничтожаться прямо у Кай в руках. Зашипев от боли, Кай все-таки выронила ее и подула на обожженные пальцы. Карточка тем временем почернела и скукожилась, превращаясь в кусок горелого пластика. Общество хочет дать ей другую рабочую машину вместе с новым эмиссаром? Она не жаловалась на старенький, но вполне мощный планшет. Конечно, периодически он глючил и неудачно отключался, но она к нему привыкла. Впрочем, Кай была не против техники поновее, поэтому она достала из сумки планшет, положила его в нишу, а затем аккуратно вернула чешуйки из гелития в изначальное положение. Послышались чьи-то шаги, и Кайтен быстро отошла от стены, немного волнуясь перед встречей с новым эмиссаром. «Здравствуй, Кайтен! Вышла на утреннюю прогулку?» Свет за пределами двора колодца безжалостно стирал детали, оставляя лишь подсвеченный силуэт. Но Кай, онемевшая от ужаса, знала этот голос слишком хорошо, чтобы спутать его обладателя с кем-либо. Алистер Воронов шагнул вперед, и даже сквозь тень удалось разглядеть его насмешливые колючие глаза, неприятную улыбку и тонкий серый шарф, который Кайтен когда-то сама ему подарила. «Это все неправильно», — стучало у Кай в висках, пока она лихорадочно соображала, что делать. Алистер преградил единственный путь из этого дворика. Он не должен здесь быть. «Кажется, жизнь вне гармонии вытрясла из тебя все манеры, дорогая», — усмехнулся Воронов, медленно, хищно надвигаясь на нее. Кай попятилась, но почти тут же уперлась лопатками в стену. Ее взгляд метался от Алистера к столпу света между высотками, откуда, как она ожидала, должен был явиться эмиссар. Она не знала, как Воронов смог вычислить ее, но надеялась на спасение. Тайное общество должно было ее спасти по условиям сделки. «Хо, ты ждешь кого-то?» — притворно удивился Алистер, опершись левой рукой о стену чуть выше ее плеча. Кай не решилась даже отшатнуться. «А никто не придет». Этот вкрадчивый шепот пробудил в ней что-то. Кай недоуменно уставилась на Воронова. Что он может знать? Но внутри все упало. Вряд ли он говорил бы так уверенно, если бы не знал наверняка, что никто не придет. что никто не... «Что это значит?» — спросила Кай, пытаясь двинуться, и тогда его правая рука тоже уперлась в стену, отрезав ей последний путь. Воронов усмехнулся, ловушка захлопнулась. «Это значит, что тайное общество тобой недовольно», — с удовольствием пояснил он. Кай слушала, не смея пошевелиться, и чувствовала, как последние угольки надежды в ней гаснут. «Не переживай. Ты не первая, от чьей защиты они отказываются. Но моей практике многие преступники так попадались. Так уж устроено тайное общество. Они не брезгливы и берут под крылышко даже самых безнадежных маргиналов, но им не нужны те, кто доставляет проблемы. Это слишком дорого. Заметать следы каждый раз, когда ты решишь куда-нибудь тайно свинтить». Кайтен почти не удивилась. Дерзкая вылазка в архив, плачевно закончившаяся встреча с Кирой, рана, которую пришлось зашивать в церкви. Химе не раз велела ей быть осторожнее. Кай отнеслась к предостережениям недостаточно ответственно, и это привело ее в грязный дворик, в руки человека, которого она ненавидела и боялась. Внезапное осознание всколыхнуло в Кайтен слабые подозрения. Что-то было не так. «Почему ты один?» сглотнув, спросила она. «Где группа захвата? Полицейские кинетики? Если тайное общество сдало меня гармонии, почему...» «Не гармонии», — покачал головой Воронов. «Мне». Это было сродни удару под дых. Кайтен разомкнула губы, делая неровный, судорожный вдох, но уже не смогла нормально выдохнуть. В самых отвратительных кошмарах за ней приходила гармония. Это было пугающе, но ожидаемо. Теперь же она утратила понимание происходящего. И Алистер, должно быть, сполна насладился произведенным эффектом перед тем, как продолжить. «Ты пока не отправишься в тюрьму, Кай, так что можешь выдохнуть. Дело в том, что буквально пару дней назад на меня вышел один человек. У него своеобразные мотивы, но он сделал мне предложение, от которого я не сумел отказаться». Кайтен, вопреки сковавшему ее оцепенению, оживилась. «О!» Она нервно усмехнулась, глядя на Воронова со всем презрением, на какое сейчас была способна. «То есть это еще и незаконно? Всегда догадывалась, что твоя принципиальность — фальшивка, а твоя верность гармонии такая же дешевая, как...» От тяжелой, совсем не звонкой пощечины ее голова дернулась. Взмокшие волосы взметнулись, частично налипнув на лицо. Левая щека, принявшая удар, горела, и Кайтен быстро прижала к ней ладонь, затравленно глядя на Алистера. Расстояние между ними увеличилось на полшага. Кай больше не была в ловушке. Ощущение относительной свободы утешило ее, заставив боль отойти на второй план. Воронов сокрушенно покачал головой, явно раздраженный собственной вспышкой. «Думай, о чем говоришь, Кай», — сказал он, пряча руки в карманы, словно ему вдруг стало стыдно. Поверх сбившегося шарфа показалась полоска старого шрама. Когда-то Алистера едва не убили на задании. Тогда новичка-детектива заманили в ловушку и перерезали ему горло. Его успели спасти. О случившемся напоминали только шрам и едва заметная хрипотца в голосе, которая скорее добавляла ему привлекательности, чем портила. Когда-то Кай касалась этого шрама с нежностью. Когда-то она думала, что любит этого человека. Как это могло быть правдой? Проследив за ее взглядом, Воронов поправил шарф и продолжил. «Ты никогда не понимала меня, Кайтен. Я пытался защитить тебя, как умел. И я все еще считаю, что это благодаря мне Джун Хён сейчас работает в пиццерии, а не толкает Праймин подросткам». Джун ненавидел свое полное имя. Алистер всегда это игнорировал. «Но ты решила сделать меня злодеем!» Его лицо ожесточилось. «У моего нового партнера большие планы на цитадель. Когда они осуществятся, В городе воцарится порядок, который гармония обеспечить не в силах. Конечно, тебя следовало бы сдать властям. Но на улицах все неспокойнее, количество преступлений растет, поэтому я поступлю иначе. Это меньшее зло. «А твой новый партнер не говорил, зачем ему мой глаз?» — спросила Кай, отнимая руку от щеки. «Откуда тебе?» «Это не имеет значения». Несмотря на то, что Кайтон не назвала имени, на лице Воронова отразилось сомнение. Все сошлось. Они оба знали, о ком идет речь. «Он сам преступник», — продолжила Кай почти жалобно. «Алистер, послушай, я не знаю как, но он умеет манипулировать людьми в своих целях. Давай, прислушайся к своим чувствам. Скажи, это все правда твое личное решение?» Она помнила, как Алистер реагирует на проявление слабости. Так же акулы, пока не вымерли, реагировали на кровь. Детектив Воронов вновь ощутил себя хозяином положения и сократил дистанцию, презрительно усмехаясь. «Да», — сказал он, приблизившись настолько, что запах его парфюма защекотал ей ноздри. Кай старалась сохранять хладнокровие. «Это правда мое личное решение». «И ты не готов его пересмотреть?» Она подсознательно надеялась, что сейчас у Алистера из носа хлынет кровь, но этого не происходило. И здесь прощупывалась смутная логика. Настоящая Кайтон никогда бы не бросила вызов гармонии. Настоящая Кира ни за что бы не напала на нее с ножом. А настоящий Алистер был ублюдком. И сейчас его поведение совсем не отличалось от обычного. Вопрос заставил его улыбнуться еще шире. Воронов склонился над Кай, вынуждая поднять глаза, увидеть, с каким мрачным удовлетворением он произносит «нет». «Очень жаль», — неожиданно равнодушно бросила Кайтон и резко согнула колено в ударе. Воронов был достаточно близко, чтобы она не промахнулась, и даже этого короткого расстояния хватило, чтобы удар ниже пояса получился довольно сильным. Застонав от боли, Алистер согнулся пополам. Кай вдруг подумала, что нужно было сделать это еще когда Джун попал в больницу, и бросилась бежать. Воронов поймал ее за запястье и дернул обратно. Вскрикнув, Кайтон ударилась о стену плечом. Уже сползая вниз, она поняла, что ее попытка сбежать провалилась. Алистер рывком поднял голову и посмотрел на нее так, что Кай почти пожалела о том, что ударила его. Но за разъяренным взглядом ничего не последовало. В следующую секунду неведомая сила впечатала Воронова в стену правее от Кай, а затем он мешком свалился к ее ногам и больше не пошевелился. У входа во двор стоял Викс, застывший, вытянутый вперед ладонью. Его пальцы были напряжены. Кай не знала, как работают силы кинетиков, но ей показалось, что контроль над собственной рукой к нему вернулся не сразу, и только через несколько мучительных секунд он смог ее опустить. «Привет», — неуверенно сказал Вик, сжимая и разжимая пальцы, возвращая подвижность суставам. На нем были бесформенная синяя ветровка, узкие черные штаны и массивные кроссовки, некогда белые, а теперь посеревшие от грязи. Так мог бы одеваться сепарант, работающий в пиццерии, подобно Джуну. Виктор Сейбек пятимесячной давности не представлялся Кайтон без своих строгих пиджаков и рубашек с никелевыми запонками. «Привет», — пробормотала она, все еще сидя на земле. Виктор подскочил к ней и помог встать. Рана в боку, уже порядком затянувшаяся, заныла, напоминая о себе. И только оказавшись в объятиях Вика, Кайтон вдруг поняла, что дрожит. Ей было сложно сконцентрироваться на ситуации в целом. В поле зрения лезли детали, сейчас такие ненужные и неуместные. Знакомая ямка над верхней губой, несколько тонких морщин на лбу, взъерошенные волосы без капли геля, розовые отблески линз. единственное, что выдавало в Викторе пользователя. «Все будет в порядке», — прошептал он, и Кайтон была благодарна. Какую-то долю секунды. Потому что болезненный опыт приказывал ей не спешить с благодарностями, пока все не прояснится. «Разве?» — хрипло выдохнула она. «Твой дядя объявил на меня охоту за спиной у гармонии, Вик. Я не понимаю, при каких условиях все может стать в порядке». Виктор сочувственно смотрел на нее. «Я ничего не понимаю. Я все еще надеюсь, что это какое-то недоразумение. Но здесь действительно происходит что-то странное. Я перехватил его сообщение детективу Воронову. Дядя просил доставить тебя к нему в офис Spiral Tech, а еще... Кай, у него был роман с твоей бывшей коллегой». Кайтон решительно высвободилась из его рук. Виктор не препятствовал. «Да, я знаю, что у него был роман с Кирой. Спасибо камерам безопасности одной кофейни на Нобеле». Кира очень трепетно отзывалась о нем. Незадолго до того, как сиганула с крыши. Кейтен заправила за уши волосы и промокнула лоб краем рукава. «Думаешь, это тоже может быть связано?» Виктор болезненно поморщился. «Я не из тех, кто делает выводы по смутным догадкам, но... Да. Я думаю, здесь все связано. Мистер Нэш затеял какую-то странную игру. Втянул в нее меня, Киру, Воронова». «Происходит какая-то чертовщина», — покачал головой Вик. «Но клянусь, я не знаю, что дядя задумал. Не представляю, зачем это ему нужно, но... Я в этой чертовщине на твоей стороне. Пожалуйста, поверь мне!» Он протянул ей руку, и Кай, не способная более бороться с собой, вложила в нее свою ладонь. Виктор повел ее прочь. Для любых дальнейших объяснений им стоило найти место получше. Воронов мог прийти в себя с минуты на минуту. Кайтен хотела доверять Вику. Нет, не так. Она доверяла Вику, потому что, вопреки всему, знала, он никогда ее не предаст. И эта уверенность, неподкрепленная логикой и фактами, живущая исключительно на чувствах и воспоминаниях и на его уверенном «я на твоей стороне», приводила в бешенство ее здравый смысл. Кай была начеку, искала подвох и отчаянно надеялась его не найти, потому что, с одной стороны, по какой-то невообразимой причине его дядя желал ей смерти, а с другой — это был Виктор, тот самый. Несмотря на непривычную одежду, и дар кинетика. «Ему нужен мой глаз», — тихо сказала Кейтен через несколько минут уже в следующем квартале. «Твой глаз? Твой имплант?» Вик удивился настолько, что остановился. «Но зачем?» «Я не знаю. Но это последнее, о чем сказала Кира перед тем, как что-то ее убило». «Ты думаешь, ее смерть тоже дело рук Маркуса?» «У меня нет ни подтверждений, ни даже догадок, как именно он мог это сделать», — признала Кайтон. «Но ты сам сказал, что они с Кирой встречались. Когда стало известно о ее гибели, как Маркус отреагировал?» «Он был очень опечален». Кайтон нахмурилась. Печаль могла быть разной. Он оплакивал Киру? Или был расстроен, что не получил киберпротез, за которым ее отправил? Кай предполагала худшее. «Я хочу выяснить, что такого особенного в этих имплантах», — продолжала она. «Ты упоминал, что один из твоих преподавателей носил такой же, как у меня, и...» «Да, да», — рассеянно кивнул Вик. «Точно такой же был у профессора Кверти». Его глаза вдруг расширились. «Вот черт!» «Кай, недавно Маркус расспрашивал о нем. Хотел позвать Кверти на ужин или что-то вроде того?» «Зачем ему ужинать с твоим бывшим преподавателем?» «Сначала я решил, что ему нужна консультация для одного из проектов Spiral Tech. Но больше я в этом не уверен. Вчера профессор Кверти написал мне с просьбой приехать лично. Я все думал, зачем?» Виктор серьезно посмотрел на Кайтен и страх, отразившийся в его глазах, передался и ей. «Но если Маркус так же отчаянно нуждается в его импланте, как и в твоем, лучше нам поспешить». Им открыли не сразу. Кай уже решила, что они опоздали, как вдруг из-за двери квартиры послышались семенящие шаги, затем последовало 5 тяжелых щелчков замка. В приоткрывшемся проеме над цепочкой показался невысокий пожилой мужчина в очках с блестящей лысиной, пышными седыми усами и неуместной, как реклама стрип-клуба в элитном районе Галилея, радушной улыбкой. Его взгляд несколько раз переметнулся с Кайтен на Виктора, и улыбка стала еще шире. Вик вздохнул с видимым облегчением. «Здравствуйте, профессор Кверти». «А-а-а!» — довольно протянул тот, убирая цепочку и впуская их. «Я все думал, дождусь сегодня гостей или нет». Он прошел вглубь квартиры, шелестя полами пестрого домашнего халата. «Ты заметно возмужал с последней встречи выпускников, Виктор, и...» Он остановился посреди полупустой гостиной, развернулся и посмотрел на Кай. «Мисс Винг, я Раймонд Кверти. Рад, что мы с вами наконец-то встретились». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Вы известная личность в определенных кругах, мисс Винг», — загадочно пояснил Кверти. Прежде чем Кай успела потребовать объяснения, она вдруг осознала, что смотрит в его глаза, и ни один не похож на ее протез с золотистой радужкой и крохотным зрачком. Глаза профессора были голубыми, совершенно обычными, но только на первый взгляд. Правый глаз был выцветший, такой вполне мог принадлежать пожилому человеку. Левый — с четким рисунком радужки, ярким контуром и вкраплениями желтого у самого зрачка. Явно изначально находился в чужой глазнице. Профессору Кверти сделали пересадку от донора. Похоже, к нему даже частично вернулось естественное, независимое от дополненности зрения. Профессор вдруг замахал руками, извиняясь за башни коробок и открытые нараспашку комоды. «Не обращайте внимания, что здесь так неуютно. Я в процессе перемещения своей коллекции в более безопасное место. Сами понимаете, времена тревожные». «Значит, вы переезжаете?» Виктор окинул взглядом полупустую комнату. «Скажите, вам грозит какая-то опасность? Мой дядя...» «Поэтому я и просил тебя прийти», — сказал профессор. «Я знаю, что ты приличный юноша, поэтому решил, что, возможно, ты сможешь мне помочь. Твой дядя недавно пригласил меня навстречу. Я сначала думал, что этот уважаемый человек хочет предложить мне совместный проект, но... его интересовал мой старый протез. И когда я сказал, что его утилизировали после пересадки мне вот этого прекрасного голубого глазика, господин Нэш поднял меня на смех». Голос профессора Кверти зазвучал по-детски обиженно, словно он не понимал серьезности своего положения или сознательно решил игнорировать ее. «Оказалось, он успел поднять данные всех трансплантологических клиник Цитадели, и моя пересадка не была оформлена ни в одной из них. Он сказал, что знает о моих связях по другую сторону гармонии и о том, что я осведомлен об истинной ценности глаза этого выпуска». «Это неправда?» — уточнил Вик, переглянувшись с Кейтен. «Конечно, правда!» Профессор Кверти отмахнулся так изумленно, будто не ожидал от своего бывшего студента подобной наивности. «Потому я и решил поспешить с переездом. Я думал, твое вмешательство поможет успокоить Маркуса, а тут...» «Погодите-ка», — перебила Кай. «О какой истинной ценности идет речь? Что не так с этими глазами, профессор?» Она замерла, с трудом выдерживая долгий, будто бы оценивающий взгляд. Правда, о которой она мечтала с ужасного дня на крыше, оказалась так близко, что дыхание Кайтен замедлилось само собой, чтобы не помешать ей все услышать. «Прости, Виктор». Через несколько бесконечных секунд профессор Кверти повернулся к нему. Из-за невысокого роста он глядел снизу вверх, но взгляд вдруг стал серьезным, менторским, и заставил поверить, что его пухлый обладатель в пестром халате действительно кому-то что-то преподавал. «Не мог бы ты дать нам с Кайтон несколько минут наедине? Будет лучше, если некоторые вещи останутся пока только между нами. Нам терять нечего, а тебе, мой мальчик, безопаснее их пока не знать». Виктор хотел было запротестовать, но, встретившись глазами с Кайтон, кивнул. «Ладно». И он ушел в другую комнату, плотно притворив за собой дверь. Кай знала, что он не будет подслушивать. Она повернулась к Раймонду Кверти, поправлявшему съехавшую оправу, и вдруг... «У вас обычные очки», — с удивлением заметила Кайтон. Профессор заулыбался. Она, очевидно, коснулась темы, на которую он мог говорить долго и со вкусом. «Вам это кажется удивительным?» Седые усы нетерпеливо дернулись. «Ну, вы же ученый. Вы преподавали нейронные сети, разрабатывали самообучающиеся программы для дополненности. Как вы справляетесь без ее инструментария?» «Так же, как справлялись все те замечательные люди, чьи имена носят наши ярусы», — ухмыльнулся профессор Кверти, поправляя невидимые складки на халате. Ответ звучал красиво. Вот только что-то здесь было не так. «Я один из тех, кто лишился дополненности после полного отключения, Кайтон. К счастью, мои знания никуда не ушли. Их польза была неоспорима, поэтому я сохранил свое место и доход. Представляете, большинство студентов в последние два десятилетия так и не узнали мой секрет». Кай нетерпеливо кашлянула. Интересные истории вроде этой она предпочла бы послушать в другой раз, в более спокойной обстановке. «Мы ушли от темы, профессор. Я собиралась сама прийти к вам из-за этого протеза, а вы... Откуда вы знаете о моем существовании? Мой визит не особо удивил вас, и... В каких это кругах я знаменита? Есть вещи, которые вам лучше объяснят другие люди», — быстро сказал профессор Кверти, складывая пухлые ладони лодочкой. «Ну, я могу немного рассказать о вашем импланте, дорогая». Кайтон вскинула брови. «Я слушаю». «Видите ли, Кайтон, глаза, доставшиеся нам, когда тот злосчастный импульс нас искалечил, непросты. Не удивляйтесь, микровоспламенение наших линз вызвало не внутренняя ошибка, как всем говорили, а воздействие извне. Я потратил достаточно времени на изучение вопроса, чтобы утверждать это с уверенностью. Но пока вернемся к нашим протезам. Целая партия была создана непонятно кем и непонятно где. Патент на модель — подделка. Все документы подозрительно быстро затерялись в сети, стали бессмысленным цифровым мусором. Дело в том, что в радужке наших новых глаз на этапе производства были вживлены крошечные чипы с очень полезной информацией». Кайтон стала не по себе. «Информацией? Какого рода?» «В наши киберпротезы вшиты фрагменты интерфейсов Экзо». «Что за Экзо?» — нахмурилась Кайтон. «Как это расшифровывается?» «Пока, к сожалению, нам это неизвестно, но мы надеемся, в скором времени это изменится. Пока что вам нужно только свыкнуться с тем, что радужная оболочка вашего протеза содержит некую информацию. И эта информация имеет ценность». «А что будет потом?» — мрачно осведомилась Кай. «А потом я предложу вам посетить со мной одно место. Там нас ждут друзья. Они объяснят, что происходит, и обеспечат защиту, пока все не наладится». Профессор многозначительно кивнул на груду ящиков. «Как обеспечили ее мне?» «Друзья?» — переспросила Кай с сомнением. «Те самые, что находятся по другую сторону гармонии?» «Это не должно пугать ту, кто живет по другую сторону гармонии уже столько месяцев», — шутливо уколол ее Кверти. «В любом случае, подумайте, пожалуйста, над моими словами. А пока я могу предложить вам чаю? Я еще не перевез свою коллекцию в безопасное место». «Да, пожалуйста», — не удержалась Кайтон. Она давно не пила хорошего чая. Профессор заулыбался и отправился на кухню, откуда сразу же донесся веселый звон фарфора. Звук из прошлой жизни. Порядком выбитая из колеи словами Раймонда Кверти, она зашла в комнату, где у окна ее ждал Виктор. Кроме стула с обломанной ножкой, декоративного рыцарского забрала в углу и нескольких алюминиевых моделей атомов, разбросанных по полу, здесь ничего не было. Похоже, часть своих вещей профессор Кверти уже вывез. «Все нормально?» — спросил Виктор, когда Кейтен подошла ближе. «Думаю, мне пора понизить стандарты нормального», — выпалила она, уставившись в окно. Цитадель в дневное время давно стала для нее чужой и непривычной. Небоскребы и остовы, тянущиеся вверх, казались слишком темными и мрачными без навязчивой, но по-своему уютной неоновой рекламы. «Я знаю, что когда-то ты была в отношениях с тем детективом», — вдруг сказал Виктор, не глядя на нее. Кай повернулась и посмотрела на его красивый профиль. «Как ты догадываешься, я этим не горжусь. Как и я тем, что мне понравилось швырять его о стены». Они смотрели друг на друга бесконечно долгие несколько секунд, а затем одновременно рассмеялись. Некоторые шутки становятся особенно смешными, когда шутить неуместно в принципе. «Господи, Виктор!» Отступив от окна, Кайтен сложила руки на груди. «Столько всего происходит, а я никак не привыкну. Ты кинетик». «Я был очень болезненным ребенком», — развел руками Вик. «Маркус решил, что службу в полиции мне не потянуть, поэтому не зарегистрировал меня, когда это нужно было сделать». «Тем самым сделав тебя своим заложником», — враждебно отчеканила Кейтен. Виктор пожал плечами. Она запросто могла представить дилемму, терзавшую его все эти годы. Быть честным перед гармонией, сломать свое будущее или хранить тайну, чувствуя себя трусливым обманщиком. Вряд ли Вик умел относиться к этому проще. «Я понимаю, что сейчас не время, но...» Кайтен замялась. «Почему ты не рассказал мне раньше?» «Я думал над этим, но...» «Мне казалось, ты не оценишь мою искренность». Виктор обезоруживающе улыбнулся. «Незарегистрированный кинетик означал бы проблему, а ты, насколько я помню, не искала проблем». Для Кайтен это прозвучало почти как «ты чудовище, но меня все устраивает». Да, она была эгоистичной настолько, что после встречи в архивах какое-то время считала себя обманутой, хотя и понимала, что в жизни между уровнем Галилея, любимой работой в Стимко и уютной квартиркой, этому тайному знанию места не было. «Да», — кивнула она, — «так и было. И теперь мне несколько не по себе, потому что ты-то не махнул на меня рукой после того, как я попала в немилость к гармонии». «Ты поступила бы так же», — возразил Вик. «Ты же знаешь, что нет». Кайтен опустила глаза, не в силах слушать эту ложь во благо. «И мне очень жаль. Возможно, в этом воплотилась какая-то вселенская справедливость. Я старалась держаться как можно дальше от проблем, а потом сама превратилась в сплошную проблему». «Не говори так», — прошептал Виктор, участливо заглядывая ей в лицо. «Ты не виновата в том, что произошло. Это все твой глаз и... и мой дядя. Маркус Нэш», который улыбался ей поверх бокала с вином и звал к себе работать, который завел интрижку с Кирой и, возможно, заставил ее совершить самоубийство, который разыскал единственного детектива гармонии, у которого с Кай были личные счеты, и нашел, чем подкупить его, заставив забыть о своих принципах. Что, если он и Виктора как-то использовал, чтобы добраться до нее? Мысль об этом была невыносимой, особенно сейчас. «Что ты тогда делал в архивах?» — спросила Кайтен, немного помрачнев. «Искал записи о перемещениях Маркуса». Виктор выпрямил спину и вздохнул. «Все началось с того, что однажды я пришел к нему, не предупредив заранее. Задержался на работе. У него была девушка, и я вспомнил, что она работала с тобой в Стимко. Меня это немного смутило, а вскоре я начал замечать, что Маркус ведет себя подозрительно. Когда он нашел детектива Воронова, я не поленился отрыть всю его подноготную и узнал, что он занимается твоим делом. Дядя стал окружать себя людьми, так или иначе связанными с тобой. И я решил, что это вряд ли просто совпадение. Он вдруг протянул ей ладони, ободряюще улыбаясь. Я пока не понимаю, что происходит, Кай. Но вместе мы с этим справимся. Он верил собственным словам, и Кайтен позволила себе, хотя бы ненадолго, тоже поверить. Она медленно вложила руки в его ладони. Сейчас ее переполняли нежность, благодарность и надежда на то, что в конце концов все действительно будет хорошо. Разговоры вдруг стали лишними. Кай просто прислонилась к его плечу, умиротворенно прикрыв глаза. «Кайтен», — начал было Виктор, но Раймонд Кверти неожиданно прокашлялся в дверях, и они отскочили друг от друга. В руках профессора не было подноса с чаем, и это стало для Кай дурным знамением еще до того, как она заметила его испуганную бледность. «Молодые люди, я все понимаю, сам был в вашем возрасте», — затараторил он, бросаясь к дальней стенке и судорожно ощупывая ее пухлыми пальцами. «Но к зданию подтягиваются отряды полицейских кинетиков, и что-то подсказывает мне, что направляются они прямо сюда». Твердая почва под ногами Кай вдруг снова превратилась в зыбучие пески. Она почти по-настоящему почувствовала, что тонет, что песок забивается ей в легкие, что хрупкий доспех самообмана трескается, а его осколки впиваются в кожу. Раймонд Кверти победно вскрикнул, когда часть оголенного сгелития ушла в стену, открывая вход в очередной карман. «Это лифт, подготовленный моими друзьями для экстренной ситуации», — пояснил он, подхватывая с пола забрало рыцарского шлема и зашвыривая его в образовавшуюся дверь. «Лифт не вместит троих, мои дорогие, и, честно говоря, я совсем не готов уступать кому-то свое место. Это даже не обсуждается», — побледневший Виктор решительно подтолкнул Кай вперед. Она не сразу поняла, что происходит. Увидев, что она сомневается, Вик добавил: «Мы можем доверять профессору Кверти, Кай. Сейчас он — единственный твой шанс на спасение». Кайтен понимала, что он прав. Но меньше всего на свете, даже несмотря на надвигавшуюся опасность, ей хотелось бросать Виктора. «Не хочу показаться чересчур настойчивым, но нам пора», — раздался из лифта голос профессора, нервный и раздраженный. «Мисс Винг?» «Я не могу», — отчаянно пролепетала Кай, коснувшись ладонью щеки Вика. «Поэтому сейчас решение за тебя принимаю я», — непоколебимо сказал он. Секунды убегали слишком поспешно. Кайтен готова была разрыдаться. Им приходилось расстаться сразу же, едва они заново обрели друг друга. Разве это справедливо? Встретятся ли они еще? Сдержав всхлип, Кай схватила Виктора за воротник и притянула к себе, пристально заглядывая в глаза. «Не смей при них использовать силу. Нельзя, чтобы они узнали», — строго прошептала она и быстро коснулась губами его щеки. В лифте действительно было тесно. В последний момент, когда Виктор уже вернул сгелетий на место, закрыв карман от посторонних глаз, Кай показалось, что она слышит грохот. Кинетики гармонии явно вышибали дверь. А затем лифт тронулся вверх, оставляя Вика, квартиру и этот чудовищный шум где-то далеко. Профессор Кверти рядом причитал об оставленной коллекции чайных листьев, но грохот и скрежет превращали его слова в неразборчивое бормотание. Лифт то и дело менял направление, то взмывая, то стремительно падая, то ползя горизонтально. Он трясся и подскакивал на стыках этажей и уровней, отчего сердце едва не выпрыгивало из груди. Кайтен, дезориентированный и испуганный, было совершенно непонятно, куда они едут. И доедут ли вообще?